Кэмерон тут выступает виртуозом апокалиптического жанра, наработанной на космических просторах правдивой лжи и чужих. Опыт позволяет ему пугать темнотой и неизвестностью даже там, где ход событий давно предрешен, изучен, описан и архивирован. О съемках «Титаника» начали слагать легенды, когда даже не был готов окончательный монтаж. Кейт и Лео, оказавшиеся на волоске от гибели во время очередного трюка, происки уволенного помрежа, подсыпавшего всей группе в суп галлюциногенные грибы, макет размером в 3/4 от творения инженеров White Star Line, непрерывные скандалы с начальством из-за денег. По воспоминаниям Ди Каприо, в его карьере не было ничего тяжелее и мучительнее, чем работа на «Титанике». Единственным спасением стали отношения с Кейт Уинслет, с которой они подружились в первые же минуты. Чтобы найти подход к своему герою, Леонардо пришлось ментально вернуться на годы назад и совместить своего же Ромео с Тоби из жизни этого парня, добавив несколько черт Джима из дневника баскетболиста. Детский восторг перед жизнью, каждый день предлагающий новые возможности для приключений, сочетается в Джеке с удивительной решимостью делать выбор раз и навсегда. В первую очередь романтический, не боясь, что в любой определенности есть окончательность, а значит, она ограничит его свободу, являющуюся как будто приоритетом. Наивность неофита и в жизни, и в любви соседствует с искушенностью, которая не что иное, как природная интуиция человека беззаветно доброго и бескорыстного. Джек знает, что именно нужно сказать Роуз, чтобы та отказалась от мысли о самоубийстве, и вместе с тем Джек робеет в момент близости. Джек не скрывает, что познал изнанку мира, когда жил в Париже и писал обнаженными обитателей его чрева, однако не может найти слов, чтобы объяснить Роуз, как именно она должна ему позировать.